Тут было много лавовых глыб. Я взобрался на одну из них и стал осматривать окрестности. Дивная горная панорама представилась моим глазам. Передо мной было обширное пространство, заполненное множеством столовых гор, покрытых хвойным лесом. На запад они поднимались все выше и выше, а на восток к морю заметно снижались. Невольно напрашивался вопрос, как мог образоваться такой рельеф? Несомненно, мы имеем дело с каким-то плато, которое впоследствии разделилось на ряд столовых гор. Геологу рисуется отдаленное прошлое, когда слагалась поверхность северной части Уссурийского края, принявшая ныне такой странный вид. Водораздельный хребет Сихоты-Олень в южной своей части проходит сравнительно недалеко от берега моря, но на широте мыса Туманного, немного севернее устья реки Самарги, он отходит от моря вглубь страны и, огибая истоки реки Тумнина, почти вплотную подходит к реке Амуру. Кроме этого хребта, восточнее его проходит еще одна складка, которая служит водоразделом между притоками верхнего Коппи и верхнего течения реки Аделами, впадающей в Хуту с одной стороны, и бассейнами рек Хади и Тутто, несущими свои воды в Советскую гавань. Во время дислокации, имевшей место, по-видимому, в третичном периоде, где-то около второго параллельного хребта, на дневную поверхность вылилось много базальтовой лавы, которая образовала чрезвычайно мощный покров, заполнивший все пространство между рекой Хуту и рекой Коппи. Этот лавовый поток докатился до Советской гавани. Наибольшей мощности он достигает в истоках рек около перевала, и наименьшую высоту языки его имеют около моря. Этим и объясняется сильно развитая береговая линия между мысом Лессепе-Дата и Николаевским маяком. Лава была сильно насыщена газами. По расположению пустот, ноздреватость породы, можно видеть, в каком направлении она двигалась, будучи в пластичном состоянии. Во время повторной дислокации произошел глубокий провал, именуемый ныне Советской гаванью, значит, лавовый покров старше ее. Подтверждение этого мы находим в том, что дно гавани слагается из больших базальтовых глыб, которые, разрушаясь, образуют грунт, состоящий из породистого гравия, характерного темно-серого цвета. Затем начались процессы денудации. Дождевая вода в движении своем по лавовому покрову действовала как пила и напильник. Она промыла в нем глубокие овраги с очень крутыми, а иногда даже с совершенно отвесными краями. Так образовались долины рек Ма, Уй, Хади и Тутто. Во многих местах под влиянием атмосферных агентов лава распалась на отдельные глыбы, которые образовали большие осыпи по краям долины. Они покрылись мхами и поросли лесом. Это особенно заметно, когда взбираешься на гору. Нога все время срывается и проваливается то в решетины между корнями, то в пустоты между обломками базальта. Местом, откуда из недр земли на дневную поверхность вылилась лава, надо считать истоки рек Санку, приток Копи, Хади и Тутто. Подтверждение этому мы находим, во-первых, из множества отдельных конических сопок, между которыми по неглубоким и развалистым лощинам бегут ручьи. Во-вторых, здесь встречаются обломки и другой горной породы, вероятно, подстилающей лаву и составляющей первоначальную поверхность страны, впоследствии залитой базальтом.